Хотите, чтобы я сходил за ней? Очень любезно с вашей стороны, друг мой. Но нет, не могу вас утруждать. Мне полезно прогуляться. Самолет заперт, майор, объяснил я. Вам понадобятся ключи. Вынув из кармана ключи, я протянул их ему. Прекрасно. Он слегка кивнул. Очень хорошо. Заезд начался и кончился, прежде чем я узнал, в каких цветах выступает Колин Росс. Потом я понял, что отличить его среди всадников было нетрудно. Он победил. «Как себя чувствует Мидж?» — спросила Энни Вилларс у Нэнси, возвращая футляр в свой огромный бинокль, в который наблюдала за скачками. «Спасибо, много лучше. Великолепно справляется. Я так рада». Она пережила трудное время, бедная девочка. Нэнси кивнула и улыбнулась. Владельцы и тренеры заспешили вниз по лестнице в падок. «Ну а теперь не выпить ли нам кофе?» — предложила Нэнси. «А может, и что-нибудь пожевать?» «Должно быть, вы предпочли бы другого компаньона. Не беспокойтесь, я не потеряюсь и не заблужусь. Сегодня мне нужен телохранитель». Она скривила губы. «Я выбрала вас, по-моему. Вы справитесь с этой задачей. Если хотите, можете оставить меня, а если нравится, пожалуйста, можете остаться и выполнить эту работу. Это совсем не трудно. Вот и прекрасно. Тогда пошли пить кофе». Охлажденный кофе оказался хорошим, а когда мы доканчивали сэндвичи с индейкой, я понял, почему Нэнси хотела, чтобы я сопровождал ее. К маленькому столику, за которым мы сидели, приблизилась невообразимая смесь длинных волос, бороды, бахромы, бусы, одеяния, похожего на скатерть с дыркой. Нэнси отбивалась от него, и сквозь подлесок спутанных волос я услышал ее голос. «Старина, ваша работа начинается». Я встал, вытянул обе руки и, ухватившись за это собрание волос и шерсти, решительно оттащил его. Это что-то оказалось молодым человеком, усевшимся на пол со страшно удивленным видом. Такого он не ожидал. «Нэнси!» — захныкал он обиженным голосом. «Это Чантер», — сказала она. «Как видите, он так и не вырос, остался хиппи». «Я художник», — заявил Чантер. Лоб и волосы ему стягивала вышитая лента, будто уздечка у лошади. Мельком подумал я, но волосы у него были чистыми и на подбородке пробриты полоски. Этим он хотел показать, что зарос волосами не из-за лени. Пригодившись, я убедился, что на нем и вправду надета полотняная зеленая скатерть с отверстием для головы посередине. Под ней он носил замшевые штаны на ремне, спущенные много ниже пупка. Замша от бедер до лодыжек вся шла складками, а впалый живот тесно обтягивала рубашка из мелко гофрированной дымчато-розовато-лиловой ткани. И вокруг шеи на серебряных цепочках висели всевозможные брелоки, медальоны и тому подобная чепуха. И все это великолепие заканчивалось грязными босыми ногами. «Я училась с ним в художественном училище», — обреченно объяснила Нэнси, — «в Лондоне. А теперь он живет в Ливерпуле, где-то в коммуне хиппи. Стоит мне приехать в Ливерпуль на скачки, и он тут как тут». «Угу», — многозначительно подтвердил Чантер. «Вам платят пособие?» — спросил я. «Вовсе не презрительно, просто мне хотелось знать». «Посмотрите получше, приятель». Он вроде бы не обиделся. «Я при деле». Я чуть не засмеялся. «Вы поняли, что он имеет в виду?» — спросила Нэнси. «Он преподает». «Эх, приятель, именно это я и сказал». Чантер взял сэндвич с индейкой. Пальцы зеленые с черными полосами. В краске. «Держите свои нечистые мысли подальше от этой птички». Чантер откусил кусок сэндвича и теперь говорил с полным ртом. «Она строго моя территория». «Строго, приятель, понимаете?» «Неужели строго?» «Безусловно, просто безусловно, это так, приятель». «Что будет?» Он окинул меня взглядом, таким же странным, как и его вид.